Глава 18. Перед рассветом сильно похолодало. Карат замерз до зубовного перестука, из-за чего частенько мазал при новых и новых нападениях зараженных. К счастью, приличные твари на машину не кидались, а всех прочих он или убивал, или калечил несколькими расточительными очередями. Расход патронов дикий, но это его сейчас волновало меньше всего, потому сжигал не жалея. Первые солнечные лучи вот-вот должны были показаться, дать чуток тепла озябшему на верхотуре стрелку, как вдруг машина начала замедляться. Первая реакция оказалась предсказуемо радостной. Ну да, почему бы и не порадоваться, ведь наконец-то перестала обдувать жестко холодным ветром. Карат повернул голову чуть ли не с улыбкой, после чего его лицо перекосилось в непроизвольном мускульном спазме, а всякие намеки на положительные эмоции растаяли бесследно. Серое полотно узкой дороги стрелой вонзалось в беспроглядный мрак и дальше растворялось в нем. Сплошная чернота тянется и влево, и вправо, и вперед, и непонятно, насколько далеко она расползлась. «Да твою же мать! Они, черт побери, ехали-ехали и уткнулись в мертвый кластер, или даже группу мертвых кластеров!» Очень захотелось спуститься и придушить недоумка-коротышку, который мало того, что не додумался до адекватного плана, он еще решил запороть все, поиграв в Сусанина. «Карат, спускайся давай, приехали!» – послышалось под ногами. Он и сам уже ухватился за лестницу, так что приказ запоздал. К тому же бабник только что потерял право кому-то что-либо приказывать. «Это как понимать?» «А что тебе не так? Все нормально и понятно, мы приехали». «Нормально? По-твоему, чернота – это нормально?» «Если говорить на чистоту, я не считаю черноту нормальным явлением. Мне она не нравится, там ведь баб нет. Да и кому она может понравиться? Но раз уж все идет по плану, считаю нормой». «Так ты что, не заблудился? Ты и правда хотел сюда приехать? Именно сюда?» «Карат, ну что ты как маленький? Да я тут каждый кластер по 49 раз объездил. Мне надо глаза завязать, чтобы заблудился». «Видишь повязку у меня на глазах? Не видишь? Ну ты понял. Хватай самое ценное, дальше придется шлепать ногами по-черному». «Пешком пойдем, да? А ты ничего не забыл? У нас вообще-то элитник на хвосте». «Я помню о нем прекрасно». «И Питер тоже о нас помнит». «Да, я тоже думаю, что он злопамятный. Он, мать твою, точно нас не забудет. Потому, если не хочешь прямо здесь с ним встретиться, хватай самое ценное барахло и бегом за мной». Появятся вопросы, потом на ходу пообщаемся, а сейчас нам трепаться некогда. Отповедь коротышки не выглядела образцом тактичного поведения, но Карат смолчал, признав, что на его месте пришлось бы высказываться приблизительно так же. Действительно, не время для бурных дебатов. И не для бурных тоже. Потому молча приступил к тому, что ему рекомендовали, к сборам. Рюкзак с минимальным набором всего необходимого за спину и разгрузочный жилет поверх легкого броника. Перекинул через плечо непомерно длинную крупнокалиберную винтовку, повесил на шею автомат. Диана, молча занимавшаяся сборами, не выдержала, спросила. «А далеко идти?» «Без понятия». «Я много патронов не унесу, только если недалеко». «Бери половину, если что, сбросишь по пути». «Жалко по пути бросать». «А здесь не жалко? Я сомневаюсь, что мы сюда когда-нибудь вернемся. Забей, хрен с ним, с патронами». Решив, что со сборами покончено, Карат сиганул на землю, чуть не врезавшись в Чака. Здоровяк как раз собирался забираться в машину. Бабник, стоя сбоку, спросил нехорошим тоном. «Ты куда это собрался?» «Да ты уже задрал!» – возмутился Карат. «Сам только что сказал, что надо хватать самое ценное и выметаться». «Ну да, сказал, и что?» «И то, что я самое ценное прихватил, я готов». «Ящик не забудь, его оставлять нельзя». «Какой ящик?» – глупо уточнил Карат, наивно надеясь, что речь идет не о том, о чем он подумал. Закатив глаза от осознания всей ничтожности интеллектуального уровня собеседника, коротышка вздохнул и пояснил. «Очень большой ящик, не видел такой? Он длинный и обшит кевралом. Блин, да как же так? Ты и должен был его заметить, если не жопой смотрел». «Издеваешься?» «В честь чего мне издеваться?» «Ты хоть представляешь, сколько весит этот ящик?» 89 килограмм. Я ведь тебе уже говорил. Вот что у тебя за память, Карат?» «Я как раз не забыл, я помню, я хорошо помню. Ты что, всерьез собираешься пройти черноту с этим ящиком на горбу? Да могильная плита легче раза в два». «Загнул ты не в два, а в полтора от силы. Ящик оставлять нельзя, никак нельзя. У нас здесь трое мужчин не ниже среднего роста, ты, Чак и Шуст. Сила у иммунных повышенная, но в одиночку такую неудобную штуку нести трудно. Будете сменяться каждые минут 5-10, так и дотащите». «Не надо на меня так смотреть, как нацист на раввина. Я человек хороший, за это меня бабы и любят. Но есть недостаток. Я невысокий, в носильщики не подхожу». «Этот ящик тебе нужен, а не мне. Значит, сам его и понесешь. Ну или с Чаком, если сам не сможешь. Ни я, ни Шуст помогать не будем». Бабник покачал головой. «Ты, Карат, в принципе, тоже хороший, но туповат слегка, не въезжаешь в простую ситуацию. Там под кевларом я примотал небольшую штучку. Не бойся, она совсем небольшая и килограмма не весит. Редкая штучка. Это взрывное устройство, работающее на технологиях нолдов. Если брать вес, мощнее тротила в 8 раз выходит». «То есть мало нам тяжеленного ящика? На нем еще бомба эквивалентом в несколько килограмм тротила?» «Все правильно, бомба. Хорошая такая бомба. Если рванет, ящику хана. И то, что в ящике, тоже пострадает. Сильно пострадает. Охренительно сильно. После этого оно уже Сабине неинтересным станет. Что, все равно не врубаешься?» «Ты хочешь сказать, что ящик – наша страховка от секты?» «Так себе страховка, но да, она и есть. Другой не имеется, вот и придется тащить». «Даже я могу несколько способов придумать, как нас завалить, чтобы ящик не пострадал». «Я так и сказал, что страховка не очень, но другой нет. Что тебе непонятно, Карат?» «Мне много чего непонятно. И еще есть Юпитер. Не знаю как, но сектанты натравили его именно на ящик. И тебе будет очень тяжело ему объяснить, что еще один шаг, и ты взорвешь бомбу». «Да, согласен, Юпитер – проблема. Но, насколько я понимаю, однажды ты с ним уже повидался и это пережил. Еще до меня. А теперь, получается, второй раз повстречался и опять живой». Бабник подмигнул. «Если что, на тебя вся надежда. Ты у нас спец по Юпитеру. Ну и на то, что он не так уж быстро бегает. Зараженные не приручаются, управлять ими невозможно. Это все знают. Раз с этой тварью килдинги дружат, получается, это ненормальная тварь. Вспоминай все, что о нем знаешь, и думай. Хорошо, думай. Учти, то, что лежит в ящике, твари тоже нужно целым и невредимым. Так что на взрыв Юпитер не согласится. Но это мое мнение. У тебя оно может отличаться. Ты же спец по дрессированным мертвякам, а не я». «Да что же там такое лежит?» «Ты этого никогда не узнаешь, если оставишь ящик в машине». «Да ты ангела чертям прислуживать уговоришь». «Ну тогда зачем спорил? Давай, помоги парням ящик выгрузить. И скажи пару хороших слов своему Шусту. Больно уж у него вид мрачный». «Ему не нравится то, что происходит». «А мне, думаешь, нравится? Но ведь я как-то справляюсь со своими душевными переживаниями. Вот и ты помоги ему справиться». Грант поначалу пытался семенить параллельно цепочке людей, но ему быстро надоело пробираться по траве, рассыпающейся в антрацитовую труху при самом слабом прикосновении. Переместился в арьергард колонны, логичнее предположив, что позади отряда нехорошая растительность должна оставаться вытоптанной. Но мелкие частицы черноты, поднимаемые при каждом шаге, чистоплотному зверю сильно не понравились. Он то сильно отставал, то чуть ли не на пятки начинал замыкающему наступать, но так и не смог смириться с тем, что идти приходится по такому убожеству. На плечи залезть не рвался, там больно много поклажи, соображал, что человеку тяжело, да и самому неудобно будет. Наконец, Скотт принял решение использовать последний вариант. Обогнав Карата, он ловко запрыгнул на ящик, который сейчас тащили Шуст и Чак. Совершив сие деяние, Грант расселся с таким видом, будто это его законное место, и всякие попытки оспорить данный факт совершенно неуместны. «Брысь, пес обнаглевший!» – возмутился Шуст, оскорбив пассажира самым обидным для кота словом. «Не ругай Гранда!» – потребовала шагающая впереди за бабником Диана. «Может, мне эту шерстяную наглость еще и похвалить? Ди, я этот ящик еле пру, а теперь что, еще и кота тащить?» «Это всего лишь кот, он не тяжелый». «Не тяжелый? 13,5 кило было, когда последний раз его взвешивал. Да он жрет больше меня, он с коня скоро станет, а глаза такие делает, будто еды сроду не видел. Эй, ты, как там тебя? Гулливер, долго нам еще загрузчиков пахать?» «Недолго». «Ты это полчаса назад говорил, когда за спиной зеленело, а теперь везде все черное, конца края этому не видно. Так долго еще?» «Я же сказал недолго, что тебе непонятно?» «Мне все непонятно. Какого мы вообще тащим этот гроб? Он меня уже до печенок достал. Давай ты подменишь меня минут на 15. Может, потом нормально отвечать начнешь». «Я и так нормально отвечаю. Идти осталось недолго. Это все, что тебе надо знать». «Это мне решать, что надо знать, а что не надо». «Нет, ты плохо сечешь эту тему. В общем, тебе все детали знать не обязательно. Не помогут тебе лишние знания. Просто смирись, что идти осталось немного. Тут я самый умный, а умный не попрется в черноту с таким грузом, если впереди длинная дорога. Ищи в этом приятные моменты. Я вот, например, даже не смотрю на черноту. Я смотрю вперед, на попку милой девочки. Мне нравится, как она двигается. Туда-сюда, туда-сюда». «Вырви свои глаза и выброси. Тогда есть вариант, что тебе не придется по утрам приносить Диане тапки». «Не могу ничего с собой поделать. Такой уж я человек. Не могу удержаться, чтобы не смотреть на некоторые части женских организмов». «Слышь ты, человек, как считаешь, сколько времени понадобится Юпитеру, чтобы нас догнать? Может, ты не в курсе. Элита черноту не любит, но бегать по ней спокойно сможет, если припрет». «В курсе, не переживай. Элитник нас не догонит. Надо просто шагать в таком темпе без остановки и нытья. Соберись силами, осталось недолго». «Да тут все одинаковое. Сплошная черная степь. Ни одного ориентира. Ты не можешь знать, долго нам еще идти или нет». «Шус, ты когда-нибудь видел, чтобы половому члену дали Нобелевскую премию?» «Вопрос, так понимаю, с тупым подвохом». «Ты о том, что умного от меня не дождешься?» «Ага, ОМТ – это как дерьмо и небо. Ладно, допустим, не видел». «А знаешь, почему ты этого не видел?» «Да потому что правила Нобелевского комитета такое не разрешают, хотя я бы не отказался посмотреть на такой номер». «Странно, что ты это понимаешь, а вот с ориентирами косячишь. Я вот ориентиры вижу, потому что думаю головой. У тех, кто головой думают, шанс получить Нобелевскую премию есть. У меня этот шанс повыше, чем у многих, и это при том, что в основном я о бабах думаю, а у тебя без шансов». «Огорчить хочешь? Как же ты себя любишь. И да, если уж поднимать тему членов половых, то у тебя прозвище «бабник», а бабники как раз этим самым и думают, а не головой. Вот какие тут ориентиры? Вверх да вверх шагаем, все ровное, будто катком раскатанное. Видишь, вон там холмик». «Где?» «Да вон, справа и впереди, метров 200 до него». «Нет там никаких холмиков». «Бугорок на кротовую кучу похожий». «У них бугорки аккуратные, это длинный сильно. Ты о нем?» «Да, о нем, это хороший ориентир». «Да тут таких бугров по 300 на гектар». «И снова ошибаешься, ведь этот холмик особенный». «Чем таким он особенный?» «Еще полтора месяца назад он был человеком. Звали его Носорогом, потому что в любой непонятной ситуации он всегда пер напролом. Здоровый мужик, под пару метров ростом и в плечах, как я, по высоте. Вон сколько от него черной трухи осталось. Прекрасный ориентир получился. Не люблю я такое. Не по-людски смерть на черноте выглядит. Как это с ним случилось?» «Я его убил». «За что?» «Он думал не головой, а сам догадайся чем. То есть не мог получить Нобелевскую премию». «За такое не валят». «Верно, не валят. А вот за то, что много болтают, завалить могут. Носорог болтал много». Что бы там кто ни говорил про завышенную силу бывалых иммунных, но караток таковым можно отнести только по количеству пережитых приключений, а не по стажу пребывания в Стиксе. Потому сейчас ему приходилось очень несладко. Спасибо Диане, забрала автомат и маленько патронов. Но крупнокалиберную снайперку приходилось тащить на себе, плюс прочее барахло. А сейчас вновь взялся за осточертевший ящик. Тот сам по себе неподъемный, а теперь к нему еще и обнаглевший кот прибавился. Да ладно, Грант, сейчас даже ничтожная по весу бомба, притаившаяся под кевларом, казалась той самой соломинкой, которая вот-вот сломает спину. Пот заливал глаза, плюс невыносимо чесался нос, а руки, как назло, заняты. Даже одну высвободить нельзя. Оставшаяся не удержит вес ящика, тот рухнет, подняв облако черной пыли, после чего его придется поднимать заново, растрачивая лишние силы и чихая. Поморгав, Карат бросил взгляд вперед. Подъем заканчивается, или ему это кажется, как уже не раз случалось. Узнает это минуты через 2-3, не раньше, ведь до места, где рельеф переламывается, не меньше полутора сотен метров осталось. Сколько они уже так шагают? 5 километров? 7? Приблизительно так. Для черноты приличное расстояние, даже если двигаться налегке. Еще немного, и Карат устроит мятеж. Если ящик нельзя бросать, надо хотя бы добиться его облегчения. Ведь зачем тащить сам ящик и накрученный на него кевлар, если можно оставить лишь содержимое? Что бы там ни лежало, весит оно явно не 89 килограмм. Ящик сколочен из крепких досок, плюс кевлара на него не пожалели. Если все лишнее убрать, возможно, в половину легче нести станет. О, а ведь глаза, несмотря на проблему с заливающим их трудовым потом, не подвели. И правда, рельеф сменяется. Отряд достиг высочайшей точки подъема. Дальше начинался спуск, лишенный высокой растительности и прочих мешающих обзору объектов, потому взгляд полетел далеко вперед на много-много километров. И Карат едва челюсть не отвесил. Там впереди, за коротким крутоватым спуском, начиналась вода. Безбрежное водное пространство, местами густо поросшее камышом, местами расступающееся вокруг мелких и крупных островов, местами усеянное чем-то непонятным, такие детали не рассмотреть на большом расстоянии. Царство воды до самого горизонта, действительно безбрежное. Бабник, продолжая вести отряд с прежней скоростью, невозмутимо бросил короткое слово. «Дон».